Приближаться к кромке не надо. Тихо пройдите вот сюда и лягте на этот камень. Старайтесь не делать резких движений. Вот так. Теперь смотрите вон туда, где темное место. Обождите. Ну как? Видите? Вон они, огромные. Правда? Мэриан лежала на камне, который чуть выдавался вперед. Под водой темнели какие-то бугры. Теперь совсем близко пруд казался глубоким, а вода густо-коричневой. Она всматривалась в глубину, но ничего не видела, кроме каких-то поблескивающих пятнышек. И в следующий миг ей стало ясно, что поблескивающие пятнышки — это чешуйки. Мимо проплыла длинная черная тень. За ней еще одна. Коричневая глубина оказалась наполненной плавно перемещающимися безмолвными существами. Видите их, Мэриан? Большущие рыбы. Некоторые в 30 и даже 40 фунтов. Даст Бог, поживут еще на воле. Мэриан вдруг стало тяжко. Она поднялась с камня и пересела на сухой шуршащий вереск. Деннис сидел недалеко, обхватив руками колени, взглядом следя за рыбами. Мэриан чувствовала, что слезы подступают к глазам. Чтобы не расплакаться, она повернулась и в упор посмотрела на Денниса. Через минуту он медленно повернул голову. И она увидела на фоне зеленоватого западного небосклона его костистое обветренное лицо, растрепанные истинно черные волосы, продолговатые сапфирово-голубые глаза, его невеселое, потерянное лицо, лицо человека мыслями, блуждающего где-то невообразимо далеко. «Но что бы мы смогли сделать для Анны?» — произнесла она. «Я струсила, простите меня». Нахмурившись, он ответил: «Не о чем говорить, она ведь сама собой распорядилась». «Да, это так. Но с сомнениями трудно справиться. Нет, сделать мы уже ничего не сможем. Остается одно — радоваться, что ее здесь не будет, когда он вернется. Вы ведь так и говорили. Ее не должно быть здесь, когда он вернется. Вот ее и не будет». «А я где буду?» — с дрожью мысленно продолжила она. «Представь себе Питера, все приближающегося и приближающегося». «Да, говорил, но не представлял, что все так обернется. Ей надо было держаться от него подальше, держаться подальше». Это был возглас ревнивца. Но с подобной же прямолинейностью мог выразить свои чувства и какой-нибудь простодушный пуританин. Полагаю, так или иначе, но он ее заслужил. Мы же почему-то не заслужили. Она сама себя уничтожила, — покачал головой Деннис. А может, освободила? Время покажет. Ее уже нет, — подумала Мэриан. А свобода это или разрушение, я, наверное, никогда не узнаю. Произошло то, что должно было произойти. Нельзя делать другого пленником своих мыслей. Нельзя создавать из чьей-то судьбы объект восхищения. Судьба другого не должна быть открыта для обозрения, как препарат на лабораторном стекле.